Роберт МакКамон. Пятерка. Ведь жизнь — симфония, и радость в ней горька. Концы с концами ты пытаешься свести, как раб деньгам до самой смерти служишь ты. Я проведу тебя единственным путем, который знаю сам, и он ведет туда, где вены сходятся. Bittersweet Symphony, группа The Verve. Часть первая. Так умирают группы. Глава первая. Кочевник решил, что официантку придется убить. Как именно, он пока не знал. Но убить придется. И быстро. Потому что еще минута, и он взорвется, как тот хмырь из нечто, у которого инопланетная кровь булькала и визжала от удара провода под током. Шея вырастет до 6 футов, из рук выскочат шипы, и начнется разгром. Официантка попалась жизнерадостная и говорливая. Кочевник таких ненавидел. Он не хороший человек, он неплохой человек, он музыкант. А до полудня он вообще не человек. А сейчас только 10 утра, и он сидит в кабинке ресторана «Дениса» рядом с федеральной трассой А-35 возле Раунд-Рока, мильно 20 севернее Остина. И все тут для него слишком ярко. Все желтое и зеленое, и солнце палит сквозь жалюзи окон, выходящих на восток. Защитные очки помогают, но глаза под ними уже устали. И опять эта гадская официантка 3-й раз уже за несколько минут пикирует. Старая хиппи. Вид как с похмелья. Возраст где-то под 50. Точно была в свое время чьей-то группе. Слишком тощая и слишком старая для своих медных косичек, как, блин, у Пеппи длинный чулок. Несет кофейник, сияя золотарниково-желтой униформой, улыбаясь лошадиными зубами богини завтрака. А на табличке написано «Привет, я Лори». «Бог ты мой», — сказал кочевник, никому особо не обращаясь. «Дольем?» — спросила Лори, взявшись за кофейник. Последовало согласное хмыканье. «Спасибо», — сказал Майк, когда чашку ему долили до краев. Лори ответила: «Ноль проблем». И кочевник прикинул возможности банки кетчупа как орудие убийства, потому что официантка только что наступила на мозоль одному из его любимейших тараканов. Откуда пошло это проклятие «ноль проблем», он знать не знал. Но хорошо бы хоть на пару минут оказаться в запертой комнате с тем гадом, который сказал это первым. Официант, понимаешь, или официантка тебе говорит: «Да ноль проблем, ядрёна корень, что ты меня просишь сделать то, за что мне, блин, платят. И это в мои обязанности, мать их, входит. И если я этого не сделаю, мне дадут сапогом под зад, а денег ни хрена не дадут». «Да, ноль проблем». Лори окинула всех долгим взглядом. Кочевника, Ариэль и Терри в первой кабинке, Майка и Берг во второй. Потом криво улыбнулась и выдала знакомый вопрос: «А вы группа, да?» Кочевник, с детства носивший имя Джон Чарльз, не держал завтрак в списке самых главных ежедневных потребностей. Но из остальных некоторые завтракать любили, особенно Майк и Терри, и они захотели тут остановиться по дороге в Уэйко. Обычно они заезжали в барбекюшницу под названием «Смитис» рядом с Остином, где одноглазый повар, отставной морпех, засовывал в блендер яйца и говядину с адским самодельным соусом и называл это «Техасский торнадо». Но «Смитис» закрылся в начале лета, так что большинством голосов выбрали Денис. Они никогда здесь не были. И Лори видели впервые, но она, конечно, поняла. «Наверное, потому что если есть 1352 гитариста в Нэшвилле, то должны быть и 1463 группы в Остине и в окрестностях. И увидеть в Денизе музыкантов – событие невеликое. А может, она поняла по браслетам зеленых лиан и нотам первые такты «О благодать», вытатуированным на запястьях у Ариэль Коллиер, или по бороденке и бритому черепу Терри Спитценхема, или по густо татуированным рукам Майка Дэвиса, по серебряному кольцу в носу Берг Бонневи и всему ее виду, предупреждающему, что лучше ее не цеплять, или по виду самого кочевника. Волосы до плеч, очки, отгораживающие от солнца и от всего мира, мрачная повадка. Все это вместе сложить, и либо группа, либо передвижной цирк уродов. Есть расхожее мнение, что особой разницы нет. «Да», — ответила Ариэль, поощрив официантку прямым взглядом и улыбкой. Кочевник знал, что она улыбнется. Ариэль, девочка простая и добрая, не может просто отвернуться от человека. «А зовут вас как? В смысле, название группы какое?» «The Five», — сказала Ариэль. Почти незаметная пауза. Лори наморщила лоб, наклонила голову, будто что-то недослышала. «Чего пятерка?» «Пятерка тузов», — буркнул Майк в чашку. «Тузиков», — поправила его Берг. Но Лори не сводила глаза с Ариэль, будто знала, что здесь это единственный человек, который не пошлет ее подальше. «Просто пятерка», — ответила Ариэль. «Выбрали так, чтобы легче запомнить было». «А, поняла, типа знаменитая пятерка». «Знаменитая четверка», — заговорил Терри. Солнце блеснуло на металле оправы очков, очень уместно по-ленноновски. «Это Битлз». «Верно, верно», — кивнула Лори и снова оглядела собравшуюся пятерку во всей ее красе, готовую седлать коней на рассвете и мчаться к неведомой славе. «Только почему это вас шесть?» Она показала кофейникам на стул рядом с Берг, где полторы минуты назад сидел номер шестой. «Он наш менеджер», — ответила Ариэль. «Раб-водитель», — сказал Майк. «Держатель ключей и денежных мешков». «Босс ваш, да?» — спросила Лори. «Наверное, у каждого должен быть». Она поймала взгляд посетителя, который жестом подзывал ее долить кофе. «Прошу прощения». И двинулась прочь. Терри вернулся к блинчикам. Берг жевала тост с маслом, запивая водой. Майк ел свою яичницу, Ариэль попивала яблочный сок, а кочевник чуть-чуть раздвинул жалюзи, выглядывая на парковку, залитую жарким солнцем. Там стоял гений-малыш. Разговаривал по телефону. Джордж Эмерсон, организатор переездов, звукооператор, гаситель конфликтов, устранитель кризисов, посредник в спорах и универсальный пластырь на все прорехи. Он стоял возле фургона группы, серого, как военный корабль «Форд Эконолайна» 1995 года, трехдверного, с прицепленным сзади трейлером. Джордж, не прерывая энергичного разговора, закурил, и кочевник смотрел, как он затягивается, разговаривая. Ростом Джордж был 5 футов 6 дюймов. Волосы имел курчавые, светлокаштановые, честно сказать, слегка поредевшие спереди. Глаза скрыты за роговыми темными очками, одет в свою обычную светло-голубую рубашку с короткими рукавами и хлопчатобумажные штаны. И одному богу известно, зачем Джордж носит коричневые лакированные туфли с блестящими монетами. Может быть, для контраста. Он продолжал говорить, расхаживая взад-вперед и оставляя за собой дымный след. Не только гений-малыш, но еще и малыш-локомотив. Я думаю, что... «Здесь сегодня играете?» Вернулась Лори. Улыбка до ушей, косички прыгают. Вопрос был обращен к Ариэль, и та ответила. «Мы вчера играли в пабе Саксон. Сегодня на Common Grounds в Уэйка». «А, все вы местные, значит». «Ага, живем здесь уже... Сколько, Терри?» «Много лет», — ответил Терри. «Наше турне только начинается», — сказала Ариэль, предупреждая следующий вопрос Лори. «Это было первое представление». «Я буду. Ты на чем играешь?» «На гитаре и еще пою». «Это я могла бы и догадаться», — сказала Лори. «Голос у тебя приятный». Кочевник отпустил жалюзи и стал пить горький черный кофе. Но думал о Джордже, о его телефонном разговоре, о дымовых сигналах в воздухе. «Дочка моя на гитаре играет», — продолжала официантка. «Только 16 исполнилось. И еще поет. Посоветуйте ей чего». «Всегда оставаться 16-летней», — бросила Берг, не поднимая головы. «Переехать на такой остров», — предложил Майк низким хриплым голосом, — «где агентов и промоутеров отстреливают на месте». Лори кивнула, будто нашла в этих словах здравый смысл. «Еще одну хотела бы спросить, если можно, и больше приставать не буду». Она переложила кофейник в левую руку, правую сжала в кулак, стукнула себя в грудь напротив сердца, потом показала знак мира. «Вот это что значит?» Кочевник рассматривал ее через темные очки. Лет на 5-6 моложе, чем ему сперва показалось. Суровое солнце Техаса состарило ее кожу. И она еще туповата, наверное. Довольна жизнью и туповата. Чтобы быть довольным жизнью, надо быть туповатым. Или таким забывчивым, чтобы думать, будто ты счастлив. Не в силах сдержаться, он сказал. «Фигня это!» «Не поняла», — переспросила Лори. «Это значит, — объяснила Ариэль, как ни в чем не бывало, — солидарность с публикой. Мы вас любим, и мир вам». «А я сказал, фигня». Кочевник делал вид, что не услышал Ариэль, а она делала вид, что не слышит его. Он допил кофе одним глотком. «Я все». Он вышел из кабинки, положил на стол доллар и шагнул из ресторана на жаркое солнце. Сейчас, в середине июля 2008 года, уже много дней подряд стояла немилосердная жара. Землю спалила засуха. В воздухе висела дымка и едкий запах степного пожара. Может быть, из соседнего графства. Но где же Джордж? Возле жестянки, как называл машину Майк, гения малыша не было. Кочевник увидел летающий клуб дыма и направился к краю парковки, где на низком кирпичном заборе сидел Джордж, все еще занятый телефонным разговором. Точнее, Джордж слушал, часто затягивая сигаретой, а по длинному прямому коридору шоссе А-35 пролетали автомобили. Кочевник тихо подошел и встал сзади. Джордж, наверное, почуял присутствие черной ауры, потому что вдруг повернул голову, посмотрел прямо на кочевника и сказал в телефон. «Слушай, мне пора сейчас, я перезвоню, окей?» Телефонный собеседник вроде бы не хотел оставлять тему, и Джордж добавил. «Я дам вам знать завтра. Да, утром, до 10. Да, ну окей». Он убрал телефон в кармашек на поясе, затянулся сигаретой, как астматик кислородом, и выпустил дым через нос. Кочевник ничего не сказал. Наконец Джордж спросил. «Готовы они уже?» «Нет». Джордж все смотрел на проезжающие машины. Кочевник сел на забор чуть поодаль, не ожидая приглашения, потому что у нас свободная мать ее страна. «Оба они в своем мундире», — подумал кочевник. «У Джорджа мундир человека при власти, человека, который разговаривает с бухгалтерами, если они есть». Человека, который ведет переговоры с банкиром о суде на новую аппаратуру, если есть такой банкир, из суда и новая аппаратура, которую надо приобрести. Хотя у Джорджа в каждой мочке по 3 серебряных колечка, все равно вид у него консервативный. Он представляет голос разума, узды на этих психов, которые называют себя The Five. А мундир кочевника, армейская зелень и футболка, сильно поношенные черные джинсы, черные высокие конверсы и темные очки, отсекающие жар света и заслоняющие мир, пока он, кочевник, не сочтет нужным на него посмотреть. Мундир бойца, бунтаря против машины, сурового бойца-барда, что пленных не берет, изрекателя истины, когда есть что изрекать. Это если он хоть какую-то истину знает, в чем кочевник сомневался. Но что костюм должен быть выбран под роль, в этом сомневаться не приходится. 2 недели назад ему стукнуло 29. Ему поднесли торт без сливок и соевое мороженое, потому что на молочное у него аллергия. Сводили на пейнтбол. День рождения празднуют у каждого. Такова изначальная договоренность. Не письменная, но понимаемая. Как и на сцене, где у каждого свое время. Время, когда товарищи показывают, что тебя ценят. Это важно, чтобы тебя ценили. Как будто ты что-то значишь в мире, и твоя жизнь, и твоя работа – не застрявший грузовик, молотящий колесами в грязной яме. Как будто кому-то важно, что ты делаешь. Он был хорошим фронтменом. 6 футов 1 дюйм. Худой и поджарый. Вид, как у голодного волка. Боевой оскал и стойка у него получались не хуже, чем у любого идущего по дороге ствола и ножа. Нос перебит в кабацкой драке в Мемфисе, На подбородке шрам от брошенной пивной бутылки в Джексонвилле. Родился он в Детройте и на суровых улицах научился оглядываться, чтобы сзади чего-нибудь не прилетело. Вот сейчас, здесь, с гением-малышом, как раз время оглянуться. «Деловой звонок?» – спросил кочевник. Джордж не ответил, и это сказало кочевнику все, что он должен был знать. Но через какое-то время, 10 секунд, 15, не играет роли, Джордж заговорил, потому что он правильный пацан и понятия имеет. «Джон, мне 33 года». «Ага, не новость». Кочевник помнил, как отмечали в апреле день рождения. «И...» «33», — повторил Джордж. 10 лет назад я готов был горы свернуть. Весь мир был мой, понимаешь?» «Да», — ответил кочевник, но это прозвучало вопросом. 10 лет — долгий срок, друг. А в нашем деле год за 7 надо считать, как собачий возраст. С самых моих 20 лет я на дороге с какой-нибудь группой. Первый живой концерт — Survivors из Чикаго. Джордж в городе Ветров родился и вырос. 4 месяца они продержались, потом лопнули. Не осталось выживших. Он не стал ждать и смотреть, улыбнулся ли кочевник. Но этого бы все равно не случилось. Потом группа Бобби Эппла из Урбаны. Я тебе про это рассказывал? Нет. Много было историй с пестрой жизни Джорджа, но это и не было. Кочевник подумал, не берег ли Джордж ее на случай. Хилая была группочка. Студенты, в общем. Бобби Эппл, он же Бобби Каскавич, был тощим компьютерным гиком из Иллинойского универа, но заворачивать умел, как чернокожий, лет 50, выросший в гетто. Я видел, как он в одиночку на зубах вытаскивал концерты и взлетал с ними в небо. Просто взлетал, а группа оставалась позади. В иное пространство и время уходил, понимаешь? Да. Об этом мечтает любой музыкант. Чтобы тебя подхватило и унесло. Когда плевать на весь мир, его нет, остался только звук, и он тебя уносит в безумии, и это лучше, чем секс с 16 бабами сразу. «Они записали 2 диска в подвале у ударника», — сказал Джордж. «Настоящие песни, почти все оригинальные. Эфир получили на местной радиостанции, музыканты менялись, приходили и уходили, подбирали духовиков получше, но вот эта сила, эта магия сцены у Бобби... Ее никогда не удавалось передать. Не так уж необычно. И кочевник это знал. Если не сумеешь передать ее на диски или на MP3, или на винил, рано или поздно дорога тебя измотает. «Ну, концертов у них было много вживую», — говорил Джордж. «Зашибали деньгу, и Бобби был двужильным, и какие-то поклевки были от типов из звукозаписи, но ни одной серьезной. А потом в один прекрасный день он просто проснулся, спросил, в каком он городе, сказал, что будет давать вечером концерт в Арсенале, а потом со всеми расплатился, потому что едет домой. Я пытался его отговорить. Мы все пытались. Я ему говорил: «Чувак, не дури!» Я говорил: «У тебя талантище, не отворачивайся ты от него!» Ну ты ж понимаешь, он устал. Уперся в стену. Дальше некуда». Я, наверное, устал тоже, потому что не стал сильнее стараться. Подумал, наверное, что групп на мой век хватит. Джордж затянулся, поглядел на тлеющий окурок, будто гадая, не пора ли его гасить. Последнее время часто о нем думал. Он вернулся к своему программированию, антивирусные штучки. Наверное, сейчас бешено богат, ржет и задницу чешет в Кремниевой долине. «Может и так», — ответил кочевник. А может, волосы себе рвет на заднице и хочет обратно в свою прежнюю группу. «А ты хочешь когда-нибудь вернуться в прежнюю группу?» «В которую из?» – спросил кочевник, не изменившись в лице. «В ту, в которой тебе было лучше всего». «Тогда мы оказались бы в текущей ситуации, что аннулирует твой вопрос». Джордж вымученно улыбнулся. «Понятия не имел, как мало тебе нужно для счастья». «Ну, дело-то не во мне». «Не в том, доволен я или нет, так ведь?» Кочевник ждал ответа от Джорджа, но гений-малыш молчал, и тогда кочевник наклонился к нему. «Глаза-то у меня есть, и мозги еще не пропил. И групп видал достаточно, чтобы понимать, когда человек начинает на сторону смотреть. Так вот, будь братом и скажи мне правду. «Кто тебя зовет?» «Не тот, кто ты думаешь». «Скажи». Лицо Джорджа исказилось страдальческой гримасой. Он затянулся остатками сигареты, выдул серый дым, закрутившийся надписью неведомой каллиграфии, и вдавил окурок в кирпичи. «У моего двоюродного брата Джеффа в Чикаго есть контора. Называется Audio Advances. Ставят аппаратуру в филармониях, конференц-залах, в церквях. В общем, где она нужна. Микшеры, колонки, блоки эффектов. Все, что надо, короче. Ну и обучение, как с этим работать. В общем, не бедствует». Джордж замолчал, провожая взглядом пролетевший по шоссе Харлей. На седоке сверкал ярко-красный шлем. «Ему нужен представитель на Среднем Западе, и завтра в 10 утра он уже должен знать, согласен я или нет». Кочевник молчал. На миг он застыл неподвижно, думая, что все понял неправильно. Он думал, что Джорджа охмуряют, переманивают, если угодно, в другую группу. Грешил на «Джин Джинс» или «Аустин Трайб» или «Скайуокерс», или любую из нескольких сотен иных, с которыми приходилось выступать на одной сцене, и которые уволили менеджера и теперь хотят перетащить Джорджа, обещают огни рампы, отличную травку и отвязный секс под кайфом. А нет, дело хуже. Потому что зовут в реальный мир, а не в искусственную жизнь. И кочевник по глазам Джорджа видел, что он не будет стараться оттянуть наступление 10 утра. Господи. У кочевника пересохло во рту. «Ты все бросаешь!» Джордж сидел, отвернувшись, глядя в землю. Бисеринки пота собрались у него на висках в нарастающем жаре дня. «Что я могу сказать?» Других слов у него не нашлось. «Можешь сказать, что да, можешь, что нет. Ты все бросаешь!» «Да», — кивнул Джордж, лишь слегка приподняв подбородок. «Мы отлично выступили вчера!» Сказано было с силой, но не с громкостью. Кочевник подался ближе, лицо у него напряглось. Очки он снял, и глаза оказались яростно синие, как небо Техаса, горящие гневом и отчаянием. «Послушай, ладно, вчера же на нас билеты продавались. Мы произвели фурор, мы... Чего ж ты...» «Да», — согласился Джордж, не поднимая головы. «Выступили классно. Продали сколько-то билетов, сколько-то дисков и сколько-то футболок, завоевали сколько-то новых фанов, держали зал в напряжении, что да, то да. И то же самое будем делать в Уэйко, то же самое в Далласе, а потом в Эль-Пасо и в Тусоне, и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелесе, в Фениксе, и в Альбукерке, и еще где попало. И всюду отлично выступим. Обычные накладки и лажания – лопнувшие струны, проблемы со звуком, гаснущие юпитеры, пьяные лезут в драку, малолетние девки в койку. Кто бы сомневался. Тут Джордж наконец поднял голову и посмотрел кочевнику прямо в глаза. И тот подумал, когда же этот гений-малыш налетел на свою стену? На последнем турне по Юго-Востоку, когда два клуба отменили выступление в последнюю минуту и пришлось делать концерт из ничего и где попало... На самом деле, как нищим на улице, чтобы на бензин заработать. Или в той дыре в Дайтона-Бич, под рыбацкими сетями и пластиковыми меч-рыбами, когда пьяные байкеры начали швыряться банками пива и положили конец выступлению, а появление полиции стало прелюдией к столкновению между скинхедами и дубинконосцами. А может, когда на фривее к югу от Майами у жестянки лопнула шина, тошнотворное небо стало лиловым, поднялся ветер, и завыли вдали штормовые сирены. Или что-то тихое, простое и внезапное, типа жучка в коробке предохранителей или вылетевшего микрофона. Загаженный пивом и блевотиной пол, кровать без простыней с пятнами на матрасе. Может, стена Джорджа была построена из серых шлакоблоков, с печальными коричневыми потеками на черепице сверху и осыпавшейся крошкой у подножия. А может быть, всего лишь может быть, стена у Джорджа оказалась человеческой. И просто не пришел на назначенную встречу какой-нибудь тип из компании звукозаписи. Может быть. «Ну, так, в общем, мне 33», — Джордж говорил тихим, спокойным, усталым голосом. Прищурился на солнце. Часики тикают, Джон. Да и твои тоже, если честно. Я не так, блин, стар, чтобы не делать того, что люблю делать. Хлестнул он как бичом. И мы же видео сняли. Боже ты мой, Джордж, мы же сняли видео. Да, видео это хорошо, это окей. Но нас и раньше снимали, Джон. С чего ты решил, что именно этот ролик станет волшебной пулей? Где-то под сердцем завертелся вихрь злости. Кровь застучала у кочевника в висках. Хотелось схватить Джорджа за грудки и дать по морде наотмашь, чтобы этот пустой бизнесменский взгляд убрался к чертям, чтобы вернулся старый друг Джордж. Но он огромным усилием сдержал себя и сказал едко. «Ты же больше всех хотел его снять. Забыл уже?» «Не забыл. Песня хорошая, классная песня. И видео тоже классное. Нам нужен видеоряд, и он стоил каждого затраченного на него цента. Но я не знаю, изменит ли это нашу игру, Джон. В том смысле, в котором ты думаешь». «Так, ладно, черт побери. Но неужто нельзя было мне сказать до того, как мы туда ухнули $2000? «Я ничего тебе не мог сказать такого, чего ты сам не знаешь», — ответил Джош. «Сам понимаешь. Все на свете игра. Все на свете бросок костей. Да, у нас есть классная песня и классное видео, и я надеюсь на лучшее. Но сейчас я тебе говорю другое. Это мой последний выезд». Он помолчал, давая кочевнику это осознать. Когда в ответ кочевник не дал ему по морде и не схватил за горло, Джордж хорошо знал его знаменитые вспышки, подобные взрыву сверхновой. Он сказал: «Потом я пойду к своему братцу и буду у него представителем. А до того обещаю тебе, клянусь тебе, как брату клянусь, что буду работать, как работал, как всегда, буду прыгать, когда надо прыгать, и давить любого паразита, которого надо будет раздавить. Я, ребята, буду заботиться о вас, как всегда, окей?» Прошло несколько секунд, и кто-то, подошедший сзади, сказал: «Ну, окей так окей». Джордж слегка вздрогнул, но кочевник и ухом не повел. Они оглянулись. Спокойно, никак не показывая, что их застали врасплох, ничем не выдавая, что говорили о чем-то важном. И увидели Берг, обратившую к ним такое же равнодушное лицо. Одета она была в линялые джинсы и винного цвета майку. Она родилась 26 лет назад в Сан-Диего. Ростом была 5 футов 9 дюймов, волосы черные, волнистые, такие густые, что расческа проходит с трудом. Носила очень коротко. И глаза под невыщипанными черными бровями были только чуть светлее волос. Справа на шее у нее виднелась вертикальная татуировка на санскрите, которая, как объясняла Берг, значила «открыто моменту». Хотя весь ее вид скорее наводил на мысль о двери, запертой на засов. Крепкие руки и сильные пальцы французских крестьян, кровь которых текла в ее жилах. Сами эти жилы проступали под белой кожей предплечья и кистей синими каналами. Она в группе была ударником. И тяжелые лепные бицепсы не оставляли сомнения в физической силе. Кирпичной стеной, как любил называть ее Майк, она была благодаря хорошим генам, правильному питанию и пробежке в несколько миль при любой возможности. «Вот чего», — сказала Берг. «Ариэль хочет подарить нашей официантке футболку». Джордж встал, выудил из кармана ключи и бросил ей. «Скажи ей только, что никаких бесплатных дисков, понятно?» Берг ушла, не сказав ни слова. В трейлере вместе с аппаратурой ехала пара ящиков с футболками и дисками. Футболки всех размеров. Красные, поперек груди черный отпечаток ладони с расставленными пальцами и надписью «The Five», шрифтом, напоминавшим вдавленные отпечатки пластиковой ленты «Даймо». Кочевник надел очки и встал. Джордж спросил: «Как ты думаешь, сколько она слышала?» «Не знаю. Но ты должен всем сказать раньше, чем она. Или ты собирался ждать, пока кончится турне?» «Нет», — нахмурился Джордж. «Да нет, видит Бог. Я просто, ну, понимаешь, хотел разобраться». «Надеюсь, ты уже разобрался». «Ага», — согласился Джордж и пошел к фургону, сопровождаемый кочевником. Все остальные уже залезли через пассажирскую дверцу с правой стороны фургона, кроме Ариэль. Она шла от ресторана через парковку. «Это не для бесплатной раздачи», — — сказал ей кочевник, пока Джош обходил фургон, направляясь к месту водителя. Ариэль посмотрела на него тем взглядом, которым смотрела училка перед тем, как погнать к директору. «Одна одаренная футболка нас не разорит. Это для ее дочери. А грубить ей было не обязательно». Он залез на сиденье рядом с Джорджем, которому Берг уже передала ключи через Терри. Сама Берг сидела в глубине фургона с Майком, Ариэль рядом с Терри. Рассадка была обычной. Изменения зависели от того, чья очередь была вести. Каждый свободный дюйм был забит чемоданами, сумками и рюкзаками шестерых человек. Джордж завел мотор, включил кондиционер, тут же начавший тарахтеть, дребезжать и испускать запах мокрых носков. Потом кондиционер вышел на более или менее приемлемое гудение. Джордж вывел машину со стоянки и поехал по I-35 на север. К 3 часам нужно было успеть на Common Grounds в Уэйко, выгрузиться, проверить звук. Была пятница, 18 июля. Вечером в пятницу представление начиналось в 10 вечера, плюс-минус сколько-то. Но сперва надо было заехать к Феликсу Гого, к северу от Уэйко. Инструкции, полученные Джорджем по электронной почте, были таковы. Свернуть с 35-й на East Lake Shore Drive и держать на запад, пока не доедешь до северной 19-й улицы, ведущей к северу. На перекрестке свернуть направо и ехать мимо Босквилля по China Spring Road, миль 6. Там увидишь. Машина удалилась от Раунд-Рока, и кочевник ждал, чтобы Джош выложил свое дело. Жестянка громыхала и скрипела по равнинной дороге мимо жилых кварталов, мимо банков и молов. Миновали большие склады с низкими крышами, с широкими парковками. Выехали в сельскую местность, где вдали паслись коровы и пастбища тянулись бесконечно. Кочевник гадал, не передумал ли Джордж. Вот в последние минуты. Решил, что не откажется от нее ни за что. Отказаться от мечты? После всех трудов, которые в нее вложили. А вот хрен им всем. Кочевнику стало легче. Да, Джордж решил не отклоняться от плана. Что бы ни ждало впереди. От плана, который был, как всегда, дорогой в неведомое. И тут из глубины фургона небрежным тоном заговорила Берг. «Ребята, а ведь Джордж нам хочет кое-что сказать. Да, Джордж?»